Мысли о вечном. Навстречу вечности быстрее мчась, о вечном все мы неохотно мыслим, но тем не менее настанет час финала нашей быстротечной жизни, и сердце сдавит горькая тоска, и мысль застынет на скаку беспечном, мы суетимся на земле пока. Но так не может продолжаться вечно. Да, будут плыть все так же облака, и солнце будет улыбаться людям, но жизнь прервется, как в письме строка, и мы дышать заботами не будем. Достигнув финишного рубежа, охваченная холодом зловещим, взгрустнет тогда в последний раз душа о том, что мало думала о вечном.